значительное, великое мы научаемся отличать от приходящего, пошлого. Великие творения слушаем, смотрим, перечитываем не раз, не два, и с каждым разом находим в них все больше красот. Хотите пример? Я уже говорил, что в 1836 году Пушкин обещал Глинке написать либретто для оперы «Руслан и Людмила». И не успел. Уже в январе 1937-го погиб. Трудясь над новым своим созданием, либретто помогли ему составить другие, Глинка решает посвятить оперу памяти Пушкина. Как это сделать? Открыто посвятить оперу Пушкину не позволит цензура. И Глинка придумывает тайное посвящение. Кто знает, поймет. Кончается увертюра, открывается занавес, в гриднице киевского князя Святозара идет свадебный пир. Раздается звон гуслей, и слагатель песен, старый баян, прорицает судьбу новобрачных. Вглядываясь вдаль, сквозь сумрак веков он поет. Есть пустынный край, безотрадный брег, там на полночи далеко. Солнце летнее на долины там, сквозь туман глядит без лучей. Но века пройдут, и на бедный край доля дивная не зайдет. Там молодой певец в славу родины на золотых струнах запоет. И Людмилу нам с ее витязем от забвения сохранит. Но недолог срок на земле певцу, но недолог срок на земле. Все бессмертные в небесах. Вдумайтесь, дело происходит в Киеве в 9 веке, а баян видит век 19 и знает уже, что на финском берегу, в полночном краю, юный поэт прославит Руслана и Людмилу, что жить этот певец будет недолго, но его ждет бессмертная слава. Какое посвящение и какой гениальный реквием! Пушкина нет, и вот 5 лет спустя Глинка открывает оперу на сюжет Пушкина «Песнью о Пушкине». Согласитесь, что с первого раза уловить смысл этого гениального посвящения, не зная о нем заранее, невозможно. А насколько глубже становится замысел Глинки в наших глазах, и каким сильным блеском поэзии озаряется весь первый акт и вся драматургия глинкинской оперы, если мы это поняли. Так учимся мы вслушиваться в музыку, всматриваться в картины, вчитываемся в строки стихов и улавливаем то, что с первого раза уловить очень трудно. И вот только узнав сочинение, мы понимаем и общий замысел, и какое значение для целого имеет та или другая деталь, и верный анализ прочитанного, виденного, слышанного начинает доставлять нам новые эстетические радости, новые наслаждения. Ленин. Не менее чем музыкой он наслаждался литературой, театром, бывал глубоко взволнован высокими впечатлениями. Луначарский Анатолий Васильевич рассказывает, как Владимир Ильич рассматривал серию изданий, посвященных величайшим художникам мира, и на другой день сказал: «Какая увлекательная область истории искусств! Сколько здесь работы для марксиста! Вчера до утра не мог заснуть, все рассматривал одну книгу за другой. И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством». Эти слова нельзя читать без волнения. А сам Луначарский, какое знание культуры, всех ее граней, всех воплощений искусства, всех направлений школ, в литературе, музыке, истории театра, живописи, архитектуры, скульптуры. Какое обилие мыслей, какое активное восприятие прекрасного и какое безграничное стремление поделиться этим прекрасным, поднимающим человека до ощущения величайшего счастья. Дорогие друзья, вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда. Благодарим за внимание.